Несомненно, жить с Вольфгангом Амадеем Моцартом было очень непросто. Неуравновешенный и рассеянный, так во всяком случае характеризует его немечек. Подвижный, как ртуть, подверженный частым переменам настроения, Моцарт, как пытались доказать, опираясь на свидетельства современников некоторые эксперты, был личностью с явными признаками маниакально-депрессивного психоза. Во всяком случае, внутреннее величие его не отражалось на внешнем облике и в поведении. Высочайшего артистизм, при любой возможности, к месту или не к месту, находил выход в клоунских выходках и дурачествах. Вольфганг любил показываться людям в маске паяца. Его свояк Йозеф Ланге, один из ведущих актеров Бургтеатра, писал в своей автобиографии. Менее всего Моцарт выглядел в разговорах и поступках своих великим человеком, даже если он как раз был занят сочинением какого-нибудь из своих самых важных произведений. В таких случаях он не только говорил путанно и невнятно, но порой допускал шутки, которых от него не ждали. Правда, он вообще не придавал большого значения стилю своего поведения. То ли он таким образом маскировал по не совсем понятным причинам свое внутреннее напряжение, то ему нравилось видеть божественные идеи своей музыки в резком контрасте с пошлой обыденностью, и он доставлял себе удовольствие подобной формой самоиронии. Софи, сестра Констанции, описывает эту его непоседливость, даже суетливость таким образом. Даже когда он по утрам умывался, он все время бегал по комнате, не останавливался ни на минуту, ударял пяткой о пятку и постоянно задумывался о чем-то. Сидя за столом, он часто брал за уголок свою салфетку, скручивал ее, водил ее у себя под носом, а еще чаще строил при этом гримасы. И еще он обычно двигал руками и ногами, все время теребил, например, шляпу, карманы, часовую цепочку, барабанил пальцами по стулу и по стульям, словно играя на фортепиано. Писательница Каролина Пихлер, у родителей которой был салон, представлявший собой один из интеллектуальных центров Вены времен йозефинизма, рассказывает, однажды она в присутствии Моцарта играла пассаж из Фигаро. Тут Моцарт вдруг подошел к роялю, попросил ее продолжать на басах, а сам принялся экспромтом извлекать из клавиш удивительной красоте вариации. Потом вдруг остановился и стал поясничать, как с ним часто бывало, прыгать через столы и кресла, мяукать по-кошачьи и кувыркаться, как расшалившийся мальчишка. Констанс, вероятно, с головой хватало дома подобных дурачеств и перепадов настроения. Нет, это точно совсем нелегко быть замужем за гением. В середине октября 1788 года материальные проблемы в доме Моцарта резко обострились. Музыковеды называют много причин финансовых затруднений, терзавших великого музыканта. Как они утверждают, Моцарт не умел обращаться с деньгами. Он вел расточительный образ жизни, любил роскошь, питал пристрастие к дорогому платью, держал прислугу, даже когда на это не хватало средств. Он обожал риск, делал высокие ставки в карточной игре и в бильярде, отчего был постоянно в долгах. А в тех кругах, где он вращался, это считалось бесчестием. Так что, в конце концов, он утратил доверие этих слоев. Аристократия и бюргерство отвернулись от него. Он оказался в общественной изоляции. В последние годы жизни он действительно общался только с людьми театра и музыкантами, что было прямо сопряжено с уровнем благосостояния. Публики на его концертах становилось все меньше. Подписные листы оставались пустыми. Спад окупаемости концертов и спектаклей отчасти можно объяснить исторической ситуацией. Турецкая война 1788-91 годов осложнила хозяйственное положение в стране и заставила экономить на всем, в том числе и на культуре. К этому добавились причины сугубо семейного характера. Большие расходы на лечение Констанцы летом 1789 года в Бадене, близ Вены. Моцарт влезал все в новые и новые долги, бомбардируя брата по масонской ложе торговца Михаэля Пугберга и других знакомых просьбами о помощи. Надеясь поправить свое материальное положение, он предпринимал концертные турне. В 1789 году в Берлин через Прагу, Дрезден и Лейпциг, В 90-м году во Франкфурт, где состоялись торжества по случаю коронации Леопольда II, вступающего на престол императора Священной Римской империи,